Герой, Орлиный Глаз, не мог не улыбнуться. Держа топор, окрашенный засохшей кровью, он сказал: «Я не герой, я просто убиваю за деньги. Я наемник, не более говоря так», он указал своим топором на плечо Линь Муюй. «Знаешь, как я потерял свой правый глаз? Этот орел достал его. После этого я поймал этого зверя, но не убил. Вместо этого я приручил его, и теперь оно убивает для меня. Мальчик, я говорю тебе, в этом мире нет героев, только эти три вещи. Деньги, женщины и убийство». Линь Муюй не стал слушать промывание мозгов Орлиного Глаза. Он посмотрел на золотые монеты и несчастливо сел. «Босс, пойдем». Настоятельно позвали несколько наемников позади Орлиного Глаза. Орлиный Глаз кивнул. Глядя на Линь Муюя, он положил ногу в потрепанном сапоге на стол и спросил: «Мальчик, эти бутылки с исцеляющим зельем действительно изготовлены тобой?» «Да», — ответил Линь Муюй. «В самом деле?» Орлиный Глаз вдруг взял свой топор и замахнулся им в сторону шеи Линь Муюя. С тем количеством силы, которая проявлялась в его движении, Орлиный Глаз выглядел как какой-то безумный генерал. Внезапно Линь Муюй почувствовал, как кожа на его шее загорелась, но он не двинулся ни на дюйм. Топор Орлиного Глаза разрезал муху и остановился прямо перед шеей Линь Муюй. Глядя на спокойно стоящего Линь Муюя, он не мог не поразиться этому и сказал: «Мальчик, у тебя хороший характер, прошло уже много лет, с тех пор, как я видел кого-то похожего на тебя». Линь Муюй выглядел спокойным, но ему было по-настоящему страшно, так что он не мог даже сдвинуться с места. Атака была просто слишком быстро, и даже после того, как топор убрали, он все еще не мог двигаться, его ноги просто не реагировали. «Что ж, мальчик, мне нужны 10 зелий каменной кожи и 20 парализующих зелий, но они должны быть 2 уровня качества или лучше. Если ты сможешь их изготовить, то я щедро тебя вознагражу. Примешь заказ?» Линь Муюй был ошарашен. Они оба были лекарствами 4 уровня, которые он никогда сам не делал. Несмотря на то, что он не был уверен, сможет ли он изготовить их, он все-таки согласился. «Это возможно, но мне нужно 20% в качестве аванса». «Идет». Держа свой топор, Орлиный Глаз, улыбаясь, сказал: «В соответствии с рыночной ценой, парализующее зелье продается за 10 серебряных монет инь каждая. Таким образом, за 10 бутылок я заплачу в 5 раз больше рыночной цены. Что касается зелий каменной кожи, по рыночной цене, должны в общей сложности стоить 20 золотых монет инь. В итоге получается 25 золотых монет инь. Я дам тебе 20% в качестве аванса, так что возьми эти 5 золотых монет инь. И в заключении скажи мне свое имя и название мастерской, из которой ты пришел». «Линь Муюй из мастерской Баин. Ох, я никогда не слышал о такой мастерской. Впрочем, неважно. Принеси эти зелья завтра и убедись, что я их получил». Понял. Орлиный Глаз посмотрел на Линь Муюй сверху вниз, и ухмылка проступила на его лице. «Если в это же время завтра я не получу 30 бутылок зелий, я отрублю тебе голову, и я, Орлиный Глаз, держу свое слово». Линь Муюй мягко кивнул. «Я знаю, Линь Муюю не нравилась мысль о его отрубленной голове». Наблюдая, как Орлиный Глаз и его наемники уходят, Ли Цинь из мастерской Шэн Юй подошел Линь Муюю и начал глумиться. «Похоже, вам, соплякам, жить надоело. Ты хоть знаешь, сколько он людей уже убил? Ты уже взял деньги Орлиного Глаза, и если ты не король алхимии, то для тебя нет способа изготовить 2 других зелья 1 уровня качества. Будь послушным и просто умри завтра». Группа молодых учеников Ли Цинь рассмеялась и начала шутить над мастерской Баин. Линь Муюй почти ничего не сказал, он также не остался, чтобы продать оставшиеся зелья исцеления. Вместо этого он просто сказал: «Чу Ячжи, пойдем и соберем необходимые ингредиенты, уже ведь скоро время закрытия». Ван Ин и Луакай все еще были ошеломлены и не отправились от шока, до тех пор, пока Чуя и Линь Муюй не скрылись за переулком. Но Линь Муюй не спешил. Вместо этого, он не спеша привел Чуя в соседний магазин травы. В отличие от спокойного Линь Муюя, Чуя забеспокоилась и спросила: «А Юй, в конце концов, я не знаю, что у тебя за скрытые таланты, но парализующее зелье и зелье каменной кожи, первого уровня качества, не просто сделать, и неудача повредит не только тебе, но и мастерской Баин. Орлиный Глаз, никто иной, жестокий наемник. Чу Ячжи, помоги мне удержать аптечку». Линь Муюй не обратил внимания на озабоченность Чуя. Взяв вместе с ней аптечку, он вытащил 10 золотых монет и не вошел в магазин трав. Заметив вошедших мальчика и девушку, Хозяин магазина трав подошел к передней стойке и спросил: «Желаете что-нибудь купить?» «Хозяин, фунт магических змеецветов». «Хэймэм, магические змеецветы». Хозяин в оцепенении посмотрел на молодого человека. «Это трава 4 уровня. Что вы собираетесь с ними делать?» «Я покупаю их от лица моего учителя». «Ох, в таком случае». Чуя, стоявшая в углу, тайно восхищалась сообразительностью Линь Муюя. Сейчас быть слишком вызывающим было не лучшей идеей, так как экспертов алхимии со способностью переработки трав 4 уровня не очень много, и они оба выглядели слишком молодыми, чтобы быть на таком уровне. Фунт магического змеецвета стоил 1 золотую монету инь. Линь Муюй продолжил дальше идти по магазину и осматривал все травы. Его взгляд остановился на огромном дереве черного цвета, которое было примерно 2 метра в высоту и заполнено шипами в верхней части ствола. «Вы знаете это дерево?» — спросил хозяин, глядя на обоих. У Линь Муюй поднялся уголок рта, и он ответил: «121-летнее дерево черной стали». «Что?» — хозяин был в шок, глядя на Линь Муюя с открытым ртом. «Ты, знать название еще нормально, но как ты смог определить возраст дерева?» Линь Муюй указал на шипы на дереве черной стали и сказал: «Каждый год на дереве черной стали растет новый шип. Это дерево в общем имеет 121 шип, так что это 121-летнее дерево черной стали, верно?» Хозяин засмеялся. «Это и в самом деле так, но вы не были бы в состоянии позволить себе это дерево. Я уже потратил довольно изрядную сумму для того, чтобы получить его с горы. Я куплю его за 7 золотых монет инь», — сказал Линь Муюй. Хозяин был ошарашен снова. Этот мальчик перед ним на самом деле имел 7 золотых монет инь. Видя, в какую бедную одежду он был одет, хозяин посчитал, что если он раскошелится хотя бы на 7 медных монет инь, то это уже будет подвигом. «Что, вы его не продаете?» Линь Муюй рассмеялся. «Я знаю, деревья черной стали растут только на скалах, и их ствол крепче, чем сталь. Их корни проникают глубоко в скалы, чтобы поглотить дождевую воду и питательные вещества для роста. И вырывая дерево черной стали вместе с корнем, также требует удаления окружающих пород. Даже со всем этим, дерево черной стали может максимум стоить 7 золотых монет инь». Глаза хозяина сузились в любопытстве мальчиком. «Ствол дерева черной стали сравним с металлом и даже крепче, чем железный грушевый цветок. Любой алхимик ниже уровня алхимика Шинга не сможет извлечь эссенцию. Молодой человек, чьим учеником ты являешься, что тебе стало необходимо купить это дерево черной стали? Это вас не касается, вы продаете или нет?» «Конечно, я продаю, раз уж это бизнес, как я могу отказаться?» Хозяин продал дерево черной стали, ни секунды не сомневаясь. Дерево черной стали — трава 4 уровня и один из главнейших ингредиентов для зелья каменной кожи. Линь Муюй не имеет понятия, как этот мальчик, зовущийся Лицинем, смог извлечь эссенцию дерева черной стали. Тем не менее, он был уверен, что Лицинь не мог сделать этого без посторонней помощи, поэтому тот должен был воспользоваться помощью мастера в своей семье. Получение эссенции из дерева черной стали будет почти в 10 раз труднее, чем из стали цвета. А 121-летнее дерево черной стали имеет почти 121 слой железной оболочки, которые должны быть полностью удалены для извлечения эссенции, и для этого потребуется использовать руку очищения. После этого он купил кучу грибов черного цвета, а также травы 4 уровня, известные как ухо ласточки, которое также было ключевым элементом в зелье каменной кожи. Чуя чувствовала сильную душевную боль. Линь Муюй спустил почти все 10 золотых монет инь в мгновение ока. Тем не менее, она не останавливала его, так как инстинктивно чувствовала, что Линь Муюй задумал что-то большое. После возвращения в мастерскую Баин, Линь Муюй привязал дерево черной стали к деревянной палке. Он встал перед крепким деревом и развел свои руки. На его ладони был отчетливый знак руки очищения – зеленая аура. Снять 121 слой дерева черной стали было легче сказать, чем сделать. Тем не менее, у него не было выбора, так как он знал, что для получения зелья каменной кожи выше 2 уровня качества, можно было только из дерева черной стали, которому больше 100 лет, в противном случае зелье обречено на провал. Зелье каменной кожи Лициня было только 9 уровня качества, следовательно, дереву черной стали, которое он использовал, было лишь несколько лет. Работая до вечера, он смог снять только 47 из 121 слоя дерева черной стали. Пот обильно тек со лба Линь Муюя. На самом деле он уже весь вспотел. Он постоянно испускал свою ауру, до того момента, пока не почувствовал, как падает от изнеможения, но он не смог позволить себе остановиться. Процесс с очищения рукой очищения был на самом деле простым расширением мелких зерен ствола дерева, но если сделать паузу хотя бы на мгновение, этот процесс безусловно провалится. Тук-тук, за дверью послышался голос Чуя. Аюй, я принесла тебе еду. Он почувствовал слабый аромат. Сегодня на ужин была тушеная курица с грибами, но Линь Муюй не мог остановить процесс очищения 121 слоя дерева черной стали. Он просто улыбнулся и ответил. Чуя Чжэ, ты можешь начать есть без меня. Мне нужно закончить свою работу, прежде чем идти кушать, тогда я подожду тебя. Чуя уперто стояла в углу, и именно этим она поддерживала Линь Муюя. Позже глубокой ночью, последний из слоев дерева черной стали был окончательно удален. Из ствола дерева появились небольшие тонкие линии, которые выпустили слабый свет из него. Несмотря на то, что он вот-вот рухнет от полного истощения, Линь Муюй вместо этого сделал глубокий вдох и увеличил силу своих рук очищения. Все дерево черной стали затряслось, и множество микроскопических капелек эссенции стали вылетать из нее. Ах, они улетают, что теперь? Чуя посмотрела на небо одновременно с тревогой и возбуждением. Линь Муюй слегка улыбнулся. Все хорошо, они не улетят. Пока он говорил, он заметил ближайшее ведро, доверху заполненное ухом ласточки, замоченной в воде. В этот момент он сделал так, что облако из эссенции дерева черной стали устремилось к ведру и вошло в уши ласточек. Это был секрет создания зелья каменной кожи. Уши ласточки была как губка, один раз попробовав эссенцию дерева черной стали, будет ее постоянно всасывать, так как эссенция дерева черной стали и уши ласточки изначально притягиваются друг к другу. Успех. Линь Муюй улыбнулся и сказал: «Чуя Чжи, возьми это ласточки на ушко и измельчи в порошок, после чего используй немного воды, чтобы растворить его, и он станет зельем каменной кожи». Хорошо. Чуя не могла сдерживать своего волнения, как будто она сама была той, кто сделал зелье каменной кожи. Глава 6. Лес семи звезд. Ша. Зелье каменной кожи заполняли в маленькие бутылки и смешивался с водой и другими ингредиентами. Медленно растворяясь, он издавал звуки шипения. Всего было изготовлено 25 бутылок для орлиного глаза в соответствии с его заказом. Конечно же, Линь Муюй не скупился на ингредиенты ради лучшего качества зелий, ведь он мог с легкостью заполнить и 40 бутылок с зельем. Чуя сидела, опустив голову и держа руку на подбородке, и смотрела с любопытством на маленькие бутылочки с зельем. Хоть она тоже была алхимиком, но максимальный уровень качества ее зелий был 3. А что насчет зелья каменной кожи, то она всего лишь слышала о нем, но не пыталась создать. Говорят, искренние мужчины являются самыми привлекательными, а страстные женщины – самыми очаровательными. Хотя одежда и внешний вид Чуя были обычными, они не мог скрыть весь ее очаровательный внешний вид. Линь Муюй счел ее любопытство интересным и сказал: «Чуя, хочешь попробовать? Что? Сейчас, нанеси небольшое количество на свою кожу или выпей всю бутылку, и оно сделает твою кожу твердой как камень». Конечно, время действия зелья зависит от телосложения употребляющего. Линь Муюй хорошо знал, как надо пользоваться этим зельем. Чуя, чье тело источало слабый аромат, подняла брови, села рядом с Линь Муюй и, наклоняясь, спросила: «Правда, можно?» «Конечно». Линь Муюй паниковал, смотря ей в глаза, ведь она была не только красива внешне, но и ее тело, особенно грудь 4-го размера. Кроме того, она показывала особую привязанность к Линь Муюю, что часто приводило к тому, что он не мог сконцентрироваться, когда она была рядом. Чуя откинулась на спинку стула и, черпнув ложкой немного зелья каменной кожи, нанесла его тонким слоем на руку. Издав звук ша, бледно-голубой цвет появился на коже ее руки. Свет мгновенно сформировал слой, похожий на панцирь черепахи. Хотя ее рука онемела, но она знала, что это эффект защиты появился на ее руке. «Это», с изумлением сказала она, «он намного увеличивает защиту». Линь Муюй начал есть, ведь тушеная курица с грибами, которую принесла Чуя, еще не успела остыть. Это было в первый раз, когда он ел что-то настолько вкусное с тех пор, как очутился в этом мире. Хоть он и был наследником многомиллиардной компании Лонг Кан, его состояние в этом мире было жалким. Он посмотрел на Чуя, пока ел, и сказал: «Ты можешь попробовать ударить свою руку палкой». Хорошо. Чуя взяла палку и начала нежно стучать по руке, но она не чувствовала никакой боли. Потом она начала бить все сильнее, но все еще ничего не чувствовала. После долгих ударов, от которых она ничего не чувствовала, она ударила со всей силой, палка в конечном счете сломалась, но при этом она почувствовала лишь легкую боль. Она поняла, что зелье каменной кожи не полностью убирает ощущение боли. Хоть и немного, но боль будет ощущаться. После того, как Линь Муюй закончил есть, он приступил к созданию парализующего зелья. Цветок змеи, цветы и трава златошелка по отдельности было трудно рафинировать, но когда они вместе, это было еще тяжелее. Две травы при смешивании будут противостоять друг другу. Хорошие навыки требовались для того, чтобы их смешать. Тем не менее, Линь Муюй обладал рукой очищения, которая предлагала точность в рафинировании зелий, поэтому его можно было даже считать лучшим в этой области во всем мире. Но у него был свой метод, как не столкнуться с этой проблемой. Для смешивания цветка змеи, цвета и травы златошелка необходима высокая температура. Низкоуровневые фармацевты могли просто смешать и нагревать все в железной кастрюле, которую обычно используют для приготовления пищи. Но этот метод был неверным и мог повлиять на качество зелий. Метод Линь Муюй состоял в том, чтобы держать ингредиенты над огнем, используя руку очищения. После этого травы должны испариться в железной кастрюле, с водой, которая находилась над огнем. Далее Линь Муюй, используя руку очищения, начал направлять растворенное в воде зелье в бутылки, в результате чего было мало потерь этого зелья. В скором времени 10 бутылок высококачественного парализующего зелья были готовы. Уже была глубокая ночь, когда они закончили, поэтому Чуя и Линь Муюй отправились в свои комнаты. У покрывшегося потом Линь Муюй ки было полностью истощено, но Линь Муюй чувствовал, как поток ки в его теле становился все сильнее и сильнее. Практикуя руку очищения, можно было увеличить количество ки. Постепенно его внутренняя энергия начала увеличиваться, и тело становилось все крепче. И, конечно, он думал, что в его кулаках имелась сила, с которой придется считаться. Но, конечно, разрыв между его силой и силой орлиного глаза был еще слишком велик. На следующее утро, проснувшись рано, они начали заполнять коробки с медикаментами. Но на этот раз на рынок отправились лишь Линь Муюй и Чуя. Примерно через час после того, как они пришли на рынок, показался орлиный глаз с более чем сотней наемников, которые были во всем вооружении. «Где мой заказ, дитя?» — спросил орлиный глаз, остановившись перед ними. Линь Муюй передал ему 30 бутылок с зельями и сказал: «Вы должны заплатить мне 20 золотых монет инь». Орлиный глаз приподнял свою бровь. После этого он взял одну из бутылок с зельем каменной кожи и понюхал. После он спроси: «Мальчик, ты и правду не получаешь помощи от мастера-алхимика у себя дома? Как я знаю, в городе Катай есть лишь один мастер-алхимик — Хуантянь. Ты точно не знаком с Хунтином?» «Нет», — Линь Муюй продолжил, покачивав головой. «Эти зелья были изготовлены мною лично». В это время можно было услышать, как кто-то спешился с лошади. Молодой парень в халате подошел к ним. Его халат был украшен многими узорами, и на котором был изображен фиолетовый инь. Можно было заметить то, насколько он был богат. Он посмотрел на Линь Муюй. Потом он посмотрел на зелье и с ухмылкой начал говорить: «Для обработки дерева черной стали ты должен практиковаться как минимум 35 лет». С первого взгляда можно понять, что этот парень врет. «Командир Орлиный Глаз, а разве вам не нужен был тот, кого мы могли бы использовать как приманку для задания по поимке кровожадного тигра? Как насчет него?» «Большое спасибо, что напомнил мне». Орлиный Глаз взял 30 бутылок с зельями с нависшей на его лице кровавой улыбкой. После этого он обратился к Линь Муюй: «Эти твои два лекарства первоуровневого качества, тем не менее я не уверен в эффективности. Как насчет того, чтобы пойти с нами? Если мы справимся с заданием, я заплачу тебе твои 20 золотых. Что ты думаешь об этом?» «Пойти с вами? Куда?» «В лес семи звезд. На этот раз нашим заданием состоит в том, чтобы убить 3000 чилетнего духа, кровожадного тигра». Линь Муюй не знал, что это за зверь, но Чуя была ошеломлена. В этот же миг она встала перед Линь Муюй и сказала: «Нет, Линь Муюй не отправится с вами на убийство кровожадного тигра. Отправляйтесь без него». Орлиный глаз улыбнулся: «Ох, маленькая красавица, вы не хотите видеть, как этот маленький человек умирает? Будьте уверены, мы, наемники Огненного Орла, не дадим ему умереть». Взяв в руку кривой серебряный нож, она решительно сказала: «Такому не бывать. 3000-летний кровожадный тигр имеет силу 60-уровневого духовного воина. Даже у тебя всего лишь 42 уровень духовного воина. Между вами разрыв в две стадии. Даже с таким количеством людей вам не дано убить кровожадного тигра». Орлиный глаз приподнял свою бровь и, указав на стоящих позади него людей, сказал: «Вы не должны смотреть на нас свысока. Вы, может, и не видите, но мы взяли с собой стрелы с парализующим зельем и даже привезли с собой крупнокалиберную баллисту. Кровожадный тигр всего лишь глупое существо, и как он может соперничать с нами?» С этими словами Орлиный Глаз взял за руку Линь Мую и сказал: «Пошли, дитя». Линь Мую начал волноваться и поэтому хотел ударить, но вдруг его кулак был остановлен. Можно было услышать сильный звук в тот момент, когда Орлиный Глаз остановил кулак рукой. Все, кто окружал их, вдруг затихли и посмотрели на них. Орлиный Глаз почувствовал легкую боль в руке. С удивлением он спросил: «Дитя, ты духовный воин?» «Нет, я не воин, и я не собираюсь идти с вами». И вправду Линь Мую не хотел умирать. «Ты не собираешься идти с нами?» «Нет, в самом деле», — Орлиный Глаз указал пальцем и сказал: «Циклоп, схвати эту девушку. Думаю, этот парень согласится пойти с нами на поимку кровожадного тигра». «Да, командир». Одноглазый наемник шагнул вперед и хотел схватить Чуя, но Чуя резко опустила свое тело и сконцентрировала свое ки в лезвии. С сильным звуком, похожим на взрыв, она ударила наемника в живот. Неожиданно после удара у наемника изо рта пошла кровь. Ах, Орлиный Глаз был шокирован. Они оба духовные воины, у этой малышки сила воина 19 го уровня. Ахаха, интересно. Внезапно Орлиный Глаз начал действовать. Одной рукой он толкнул Линь Мую в сторону, а другой взял за запястье Чуя. Вдруг из его руки начало исходить пламя, которое обернуло руку Чуя. Чуя не знала, как сопротивляться, и лезвие, которое было у нее в руке, выскользнуло. В один момент они оба уже были в руках у Орлиного Глаза. «Свяжите их и усадите на лошадь. Заберем обоих». Орлиный Глаз вскрикнул, и через минуты Линь Мую со связанными руками был брошен на лошадь. Чуя, чьи маленькие ручки были связаны, была также усажена на лошадь. Когда наемник сел на лошадь, они двинулись в путь. Все произошло настолько быстро, что никто не успел среагировать. Или никто не смел вмешиваться, ведь в городе Катай Орлиный Глаз был очень известным, и не было того, кто его не знал. Вскоре они уже оказались за городом и, покинув главную дорогу, очутились в лесу. Чуя была за Линь Мую и молчала. «Чуя, прости меня, во всем виноват я». Линь Мую сказал эти слова, потому что он не мог не извиниться. Чуя улыбнулась: «Ничего, надеюсь, после того, как они убедятся в эффективности лекарства, то отпустит нас». «Как ты можешь быть настолько спокойной?» Линь Мую улыбнулся. Хоть он и был на год младше Чуя, но он больше думал об опасности, которая их ожидает. Он знал, что у этих наемников есть другие планы на них. Он мог только надеяться, что это не будет нечто ужасное. Чуя сидела сзади, и он чувствовал, как две гордости этой девушки дотрагивались до него. Но ситуация не позволяла ему наслаждаться моментом. Он думал лишь о том, как им выжить. Они двигались днем и ночью, и даже когда начало светлеть, казалось, будто огненные орлы не желали останавливаться на передышку. Они просто останавливались, чтобы поесть сухого корма, и продолжали двигаться. Чем дальше они шли, тем больше становилось растительности. Иногда на группу нападали звери, но все они были убиты Орлиным Глазом. Остановились они лишь к полуночи. Чуя, что это за 19-42 уровни духовного воина, о которых Орлиный Глаз упоминал ранее? — спросил Линь Мую, пока они кушали. Чуя вздохнула и начала объяснять. «Империя поддерживает боевой дух. Практически любой человек может практиковать боевые искусства, но лишь немногие люди могут достигнуть высот. Есть люди и с низкими достижениями. На основе силы, все они разделены на 15 уровней и 5 стадий. 5 стадий – это людская стадия, земная стадия, небесная стадия, священная стадия и божественная стадия. Каждая стадия разделена на 3 уровня. Людская, земная и небесная стадии классифицированы на: мастер боевых искусств, боевой воин, боевой призрак, боевой стратег, боевой старейшина, святой воин, небесный старейшина, небесный король, небесный бог. Каждая стадия разделена на 10 уровней. Например, у меня 19 уровней, и я нахожусь на 2 уровня стадии человека, боевой воин. А Орлиный Глаз, у которого 42 уровень, находится на стадии земли, боевой старейшина. Линь Мую был ошеломлен. Система рангов была слишком сложной, но одно он знал точно, что он нуб 1-го уровня. Он больше не хотел задавать слишком много вопросов, поэтому спросил: «А зачем они хотят убить 3000-летнего звериного духа?» «Возможно, чтобы увеличить свою духовную силу». Конечно, для такого новичка, как он, все это понять было слишком сложно. В этот момент парень в богатой одежде подошел к ним. С кувшином в руке и саркастической улыбкой на лице он начал говорить: «Вы два голубчика беседуете очень оптимистично, не подозревая даже о том, что в скором времени умрете». Чуя злобно спросила: «Кто ты такой?» Ты даже не знаешь, кто я такой. Я мастер из города Хуавань, ты все еще осмеливаешься. Он хотел еще что-то сказать, но девушка перед ним была необычайно красива. Этим парнем оказался известный алхимик Хуавань, Чуя начала бояться его. Она онемела на мгновение, когда Хуавань начал смотреть на ее груди со злобной улыбкой. Глава 7. Идеальный побег. Хе-хе. Для нас позор использовать вас как приманку с проблеском похоти на лице. Мастер города Катай Хуавань обернулся и, улыбаясь, сказал: «Командир Орлиный Глаз, эта маленькая красотка, могу ли я ее одолжить перед тем, как использовать ее как приманку?» Орлиный Глаз, чистящий свой боевой топор, не мог не усмехнуться. Он проклинал этого городского мастера, который еще и бабником был, но при этом сохранил уважительный тон и сказал: «Мы глубоко в лесу семи звезд, и 3000-летний духовный зверь может появиться в любой момент. Мастер должен думать об этом и избегать неприятностей». Хуавань был недоволен. «Орлиный Глаз, мой отец заплатил тебе 3000 монет инь. Не рассказывай мне тут о ценности всего лишь обычной женщины». Орлиный Глаз был очень нетерпелив и сказал: «Продолжить отбытие. Мы должны прибыть в горный хребет синего дракона до наступления рассвета. Что они хотят, чтобы ты сделал?» Чуя была в замешательстве. Линь Муюй покачал своей головой. Ничего. Он знал, что ему нужно сохранять спокойствие, в противном случае Чуя может не выдержать и сломаться. Ночь в лесу семи звезд была невыразимо холодной. По пути, Орлиный Глаз и другие наемники скооперировались, чтобы убить 4000-летнего духовного зверя. Это был серый волк уровня короля волков. Ведь он уже начал совершенствовать свою ки, и его можно было рассматривать как хозяина леса. Тем не менее, он был разделен на 4 куска мяса и полностью обжарен. Там даже не осталось следов пятен крови. 4 части мяса были повешены на задние части лошадей наемников. Как и раньше, Хуавань, казалось, имел злые намерения. Он не мог уступить Чуя. Тем не менее, Линь Муюй охраняет со стороны, преграждающей ему путь. Тем временем восток окрасился в белый цвет, а перед группой предстал извилистый горный хребет. Это и был легендарный горный хребет синего дракона. «Босс, мы наконец-то прибыли», — сказал один из наемников. Орлиный Глаз выгрузил свой боевой топор со своего плеча. С глазами, заполненными бойцовским духом, он сказал: 4 днями ранее охотничья семья нашла на горном хребте синего дракона кровожадного тигра с 4 золотыми линиями узоров. Как все знают, каждая золотая линия означает 1000 лет жизни. Этому пережитку кровожадного тигра как минимум 4000 лет, и он уже сконденсировал духовный камень. А в момент при убийства этого зверя, можно получить его дух. Это именно то, что нужно нашему мастеру. Хуавань также вытащил свой обоюдоострый меч из седла. Кэнкобоюдоострый меч был вытащен из ножен. Он холодно сверкал. Это по-настоящему хороший меч. Смеясь, он тихо заявил: «Командир Орлиный Глаз, как вы собираетесь победить этого 4000-летнего пережитка кровожадного тигра?» Орлиный Глаз ответил: «Каждый духовный зверь имеет свою собственную территорию. Вряд ли он далеко ушел. Скорее всего, это место уже на его территории. Кровожадный тигр хорошо чувствует запах крови. Со стороны ветра он может чувствовать запах человеческой крови на расстоянии 10 ли. Поэтому нам нужна приманка, истекающая кровью. Естественно, привлеченный ею, кровожадный тигр придет». Хуавань не мог не смеяться от души и говорил: «Свяжите этого парня. Сяе, подойди и пусти ему кровь». «Не нужно», — равнодушно сказал Орлиный Глаз. «Я сделаю это не хуже». Вскоре, Линь Мую и Чуя оба были привязаны к огромному дереву. Когда Орлиный Глаз шел впереди с боевым топором, Чуя полностью исполнилась страхом обреченности. «Орлиный Глаз, ты монстр. Мы не сделали вам ничего плохого. Почему вы хотите навредить нам?» Линь Муюй, с холодом в глазах, произнес: «Орлиный Глаз, если я выживу здесь, ты точно умрешь». «В самом деле?» Орлиный Глаз издевательски посмеялся. «У этой девушки Чуя несомненно есть сила, но ты, мальчик, ты бесполезен без силы. В тебе даже нет силы 1 уровня людской стадии, мастер боевых искусств. Ты сорт мусора, который должен просто забыть об этом и умереть». Линь Муюй ничего не ответил. Орлиный Глаз резко поднял боевой топор. Ка-звук вышел из плеча Линь Муюя вместе с кровью. Кровь выплеснулась. Чуя резко по-настоящему испугалась. Глядя на рану Линь Муюя, сквозь слезы она говорила: «Юй, это вина старшей Чжи. Если бы я тебя не научила, как очищать лекарства, ты бы вряд ли попал в такую катастрофу. Юй, это вина старшей Чжи». Линь Муюй, перенеся резкую боль, обернулся и слегка улыбнулся. «Чуя Чжи, о чем ты говоришь? Я не жалею об этом. так что не беспокойся, не беспокойся, хоть он и сказал не беспокоиться, его сердце билось очень быстро. Почувствует ли кровожадный тигр запах его крови и придет ли он не него, если этот кровожадный тигр, 4000-летний духовный монстр, и вправду придет, у меня не хватит сил. Как нам сбежать отсюда? Смотря в спину орлиному глазу, он несказанно ненавидел это зло. Эти наемники такой тип ублюдков, которые считают, что человеческие жизни ничего не стоят. Озноб прорвался из глубины сердца Линь Муюя. Этот мир слишком беспощадный. В этот момент подошел Хуа Вань. С холодным взглядом он посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Неважно, сам ли ты сделал эти зелья каменной кожи или нет, тем не менее ты умрешь здесь. Алхимиком номер один города Катай всегда буду я, а не ты». Изначально, намерение Хуа Ваня было убить меня, чтобы сохранить свою позицию алхимика номер один в городе Катай. Затем Хуа Вань подошел к Чуя. Держа подбородок Чуя, он дьявольски улыбнулся. «Маленькая красотка, я действительно могу не дать тебе умереть, так что позволь маленькому джентльмену воспользоваться тобой». Затем он склонился, чтобы поцеловать Чуя, но Чуя всеми силами пыталась освободиться от него. Тем не менее, ладони Хуа Ваня держали ее так же твердо, как орлиные когти. Не имея возможности освободиться, Хуа Вань превосходил по силе Чуя в несколько раз. Кажется, существует легенда, что городской мастер Хуа Вань не только алхимик, он также боевой призрак 29 уровня. Жаль, что легенда не врет. Как только Хуа Вань добился успеха, орлиный глаз внезапно усмехнулся издалека. «Молодой мастер, хватит наслаждать подобного рода вещами. Если кровожадный тигр рядом, я боюсь, вы умрете раньше, чем успеете одеть свою одежду. Мне и моим братьям нужно расставить ловушки и установить механизм. Я прошу вас немедленно прекратить». Хуа Вань с горечью обернулся. На его лице было нежелание. Скрипя зубами, он посмотрел на Чуя. «Маленькая красавица, ты должна выживать как можно дольше. Маленький джентльмен должен продемонстрировать тебе пару трюков в кровати». Плача, Чуя выплюнула изо рта: «Ублюдок, ты сволочь». Хуа Вань не согласился и, смеясь, повернулся, чтобы уйти. На расстоянии орлиный глаз командовал наемниками для устройства засады. Две баллисты, спрятанные в кустах, были нацелены на Линь Муюя и Чуя. Для того, чтобы убить этот пережиток кровожадного тигра, они просто сошли с ума. Если баллиста выстрелит, Линь Муюя и Чуя скорее всего умрут вместе. Кроме того, другая группа наемников, держа в руках лук и стрелы, были готовы устроить засаду в кустах, ожидая приказа в любой момент. Орлиный глаз вел огненного орла как сильнейшую группу. Держа боевой топор в своей руке, орлиный глаз сидел в стороне на ветках дерева. Он хладнокровно осматривал окружение. Окончив приготовление, он начал говорить: «Все будьте готовы к засаде, когда появится кровожадный тигр. Никому из вас даже не разрешается даже пернуть. Тот, кто подействует необдуманно, будет обезглавлен мною лично». Дул холодный ветер, только Линь Мую и Чуя оставались беспомощно привязанными к огромному дереву. «Юй, твоя рана?» – спросила Чуя, глядя на рану Юя. Линь Муюй притворился расслабленным, улыбнулся и сказал: «Я в порядке. Чуя Чжэ, не нужно беспокоиться. Мое кровотечение начало сворачиваться в тромб. Я в порядке». На самом деле, кровь все еще текла. Он потерял столько крови, что он уже начал чувствовать головокружение. Орлиный глаз был наемником, специализирующимся на убийствах. Естественно, он знал, куда бить, чтобы кровотечение не останавливалось. В мгновение ока рука Линь Муюя окрасилась в красный цвет крови. Кровожадный тигр не появился спустя даже более час. «Чуя Чжи», Линь Муюй потряс веревку и сказал: «Чуя Чжи, не засыпай, слушай меня и не сдавайся». Чуя чуть не заплакала: «Старшая Чжи слушает, Юй, просто говори». Линь Муюй продолжил говорить: «В момент, когда появится кровожадный тигр, ты не должна паниковать. Слушай мои команды. Когда я скажу вниз, ты резко опустишь верхнюю часть своего тела вниз и прыгнешь со мной в тот же момент. Это наш единственный шанс. Ты поняла?» Чуя остолбенела. Это может сработать? Ты будешь меня слушать?» Чуя слегка кивнула. «Тогда делай, что я скажу». Хорошо, Линь Муюй не объяснил, зачем они должны это сделать. На самом деле не было никакого способа объяснить это, потому как кровавый тигр был видом, который Линь Муюй знал. В игре это был босс 100 уровня, повелитель леса, свирепый тигр. В этом году многие игроки потеряли свои жизни из-за него. Предпринято бесчетное количество попыток убить кровожадного тигра. Так как в этом мире есть сереброкорень, столицвет и другие травы, похожие на те, что и в игре, Может быть и монстр тот же самый, скорость движения кровожадного тигра и его сила атаки широко известны, но он также имеет характерные движения. Первой атакой кровожадного тигра точно был размах с острыми когтями. Кроме того, он замахивался направо на голову цели, поэтому оно называлось «королевский выстрел в голову». Если получится увернуться от первого удара кровожадного тигра, то мощь 4000-летнего духовного зверя можно будет использовать, чтобы разломать дерево пополам. Веревка была привязана на талии не слишком туго. Оба человека должны прыгнуть вертикально в то же время, чтобы стать на поверхности отрезанного дерева. Это был единственный способ. Также это было опасно, так как Линь Муюй не имел никакого другого плана, чтобы избежать опасности. Роу, конечно же, он не заставил людей долго ждать. Рев тигра пришел издалека. Казалось, будто весь лес дрожал. Тигр был королем джунглей, и на данный момент он являлся 4000-летним духовным зверем. Эта мощь может заставить человека трястись. Он наконец-то пришел. Линь Муюй тихо сказал: «Чуя Чжэ, будь наготове». «Да». Чуя перестала плакать. Согласно законам джунглей, она точно понимала, что нужно быть сильной, так как маловероятно, что кто-то поможет тебе стать сильнее. Орлиный глаз резко встал. Держа свой топор в руке, он смиренно крикнул: «Всем быть наготове». Роу, и снова прозвучал рев тигра. Взрыв горящей волны ки накрыл лес. Далеко, свирепый тигр, покрытый красной шерстью, появился на горном хребте. На верхней части его головы 4 золотые линии ярко блестели под солнечными лучами. Король зверей показал свой совершенно импозантный характер. Его жестокие глаза смотрели прямо на привязанного к дереву Линь Муюя. Линь Муюй определил скорость кровожадного тигра и внезапно сказал тихим голосом: «Чуя Чжи, вниз». Хуа двое мгновенно согнулись вместе. Кровожадный тигр пронесся мимо них. Кача, звук донесся со стороны огромного дерева, сломанного посередине. Разбросанные куски разлетелись мгновенно. Линь Муюй крикнул: «Прыгай». Они мягко приземлились. Веревка уже была разрезана. В этот момент издалека послышались звуки сю-сю. Баллисты начали атаку. Несмотря на боль в руке, Линь Муюй набросился на тело Чуя. Держа ее, они катились по траве. За их телами прозвучали звуки пэнк-пэнк-пэнк. Стрела, выпущенная баллистой, длиной почти в 1 метр, была отражена кровожадным тигром. Шерсть кровожадного тигра напоминала железные иглы. Мощь его обороны несравнима с обычными зверьми. «Бросайте сеть!» Орлиный глаз с нетерпением выбежал со своим топором. Глава 8. Смерть или жизнь? Быстро проглотив зелье, соколиный глаз твердо уперся ногами в землю. Это было зелье ускорения 1 уровня. На огромной скорости он добрался до кровожадного тигра за 1 прыжок. Плотно сжав свой боевой топор, он взмахнул и нанес тяжелый удар вниз по зверю. Но кто бы мог подумать, даже не поворачивая головы, кровожадный тигр просто с силой отмахнулся хвостом, и с тяжелым ударом соколиный глаз был отправлен в полет, да так, что из его рта хлынула кровь. Он был боевым экспертом 42 уровня, но 4000-летний кровожадный тигр имел силу небесного мастера 60 уровня. Разница в силе была просто колоссальна. Хвост качнулся прямо перед грудью соколиного глаза, и мгновенно его нагрудник был стерт в порошок, а на его груди виднелись слабые линии каменной кожи. Это был эффект зелья каменной кожи. Честно говоря, если бы не каменная кожа, то соколиный глаз был бы убит с одного удара кровожадного тигра. Сделав несколько шагов назад, волоча топор по земле, соколиный глаз выплюнул кровь изо рта и громко скомандовал: «Не позволяйте этому ублюдку восстановить свои силы, атакуйте немедленно. Лучники, используйте паралитический яд». Около 20 лучников выпрыгнуло из кустов и выпустили в зверя стрелы. Тем не менее, они не смогли проткнуть кожу кровожадного тигра. Кожа 4000-летнего духовного зверя действительно слишком прочная. Рррр. Прыгнув в толпу, кровожадный тигр убивал всех на своем пути. Дико размахивая острыми когтями, он разнес голову наемника на маленькие кусочки, так что кровь брызжила вокруг него. С хрустом, кровожадный тигр ехидно пережевывал голову уже другого наемника. Сзади же на него с небольшим грохотом бросился наемник с копьем. Подняв свое копье, он ударил тигра прямо в крестец. С глухим проникающим звуком в кожу вошел только кончик копья, без единого шанса проникнуть глубже. В ответ кровожадный тигр с одного взмаха хвоста переломил спину наемника пополам. Сцена с пролитой свежей кровью повсюду была слишком жестокой. Хуа Вань с зеленым от паники лицом сжал свой меч и спросил: «Командующий соколиный глаз, Чэ Тэ, что нам делать?» «Этот кровожадный тигр, На него просто не действует паралитический яд. Соколиный глаз взял бутылку с паралитическим ядом и смазал им лезвие своего топора. После применения, яд излучал слабое свечение. Этого количества должно было хватить на 10 минут. Соколиный глаз осторожно проинструктировал: «Не бойтесь, продолжайте атаковать мои братья. Если мы сможем его убить, то нас будет ждать настолько хорошая награда, что мы сможем отдыхать до конца наших жизней. Возможно, вы даже сможете завести свой гарем, если захотите». Ради богатства, которое можно получить только таким опасным способом, группа наемников ринулась к зверю, каждый с тем, что было у них в руках. Даже лучники бросили свои луки и побежали вперед с длинными копьями. «Рррррр!» Кровожадный тигр яростно взревел еще раз, как огненно-красная энергия стала образовываться вокруг его шеи. Линь Муюй выругался себе под нос, тут же схватил Чуя и прыгнул в ближайшее углубление. «Что случилось?» — Чуя шокированно спросила. Линь Муюй молча прижался к ней, не позволив сказать ни слова, и в следующий миг температура окружающей среды резко возросла и с громким взрывом пламя охватило окружающую траву на земле. Чуя посмотрела на Линь Муюя ошарашенными глазами, как волна огня прошла над их головами так, что у него подпалило несколько волос. «Ах, Юй!» Чуя была слишком шокирована, чтобы что-нибудь сказать. Линь Муюй спокойно перевернулся и лег на землю. Преодолевая нестерпимую боль в затылке, он сделал глубокий вдох и прижался к земле, чтобы потушить остатки пламени. В голове он уже быстро отметил, что сила кровожадного тигра несомненно больше, чем в игре. Какая ужасающая мысль! Чуя осторожно прислонилась к краю углубления и выглянула, чтобы осмотреться, как сразу опешила от увиденного. На открытом участке два десятка наемников огненные соколы были сожжены дотла огненным дыханием тигра. Все они застыли, держа каждый свое оружие в руках. Их тела были обуглены, а в воздухе витал едкий запах горелой плоти. Ах! Чуя в шоке опустилась на колени. Раньше она никогда не видела даже одного трупа, но сейчас перед ней было так много тел, погибших прямо у нее перед глазами. Осторожно! Все еще держа свой боевой топор, Соколиный глаз заорал: этому пережитку кровожадного тигра потребуется как минимум еще 3 минуты, чтобы плюнуть огнем снова. Это наш лучший шанс. Одни из вас, используйте построение железной сети, чтобы поймать эту сволочь. Следуя приказу, дюжина наемников оседлали своих лошадей и помчались вперед, каждый из них держал край железной сети. Они кинули сети, как только достигли кровожадного тигра. Со свистом примерно 10-метровая сеть покрыла сверху необъятное тело тигра. Рррр. Железная сеть была не только прочной, но и гибкой, так что несмотря на все яростные попытки выбраться, кровожадный тигр только сильнее запутывался, а сеть натягивалась. Медленно, но верно тигр был обездвижен. Хах, это то, что я и ожидал от этой сволочи, ведь в конечном итоге это просто тупая скотина. Наемники громко рассмеялись. Босс, вот оно. Давайте пойдем и все вместе завалим этого 4000 летного духовного зверя. Наверное, за все это долгое время никто еще из города Серебряной Ели, да возможно даже и со всего леса 7 звезд, не убивал 4000 летного духовного зверя. Мы будем первыми. Ахахахаха. Ничего не ответив, Соколиный глаз начал вливать энергию дзин, которая окутывала его тело, в свой боевой топор, отчего тот воспламенился. Неожиданно он прыгнул высоко в воздух и со всей силы кинул топор вниз, прямо в голову кровожадного тигра. Бам! От удара железную сеть разрубила, и в ней появилась дыра. В то же время слой крови окрасил голову кровожадного тигра. И, наконец, получив прямое попадание, на его голове виднелась большая глубокая рана. Тем не менее, даже будучи раненым, зверь не показал ни единого признака злости. Только насмешливый взгляд было видно в его холодных коричневых глазах. Каждый, включая Соколиного глаза, замер от понимания того, что тигр перед ними не просто дикий зверь. Было похоже, что этот 4000-летний духовный зверь имел интеллект человека. Он нарочно позволил Соколиному глазу атаковать себя, чтобы тот сам сломал эту железную сеть. Хуа-а-а-а. Стремительно выпрыгнув из железной сети, кровожадный тигр открыл свою окровавленную пасть и вцепился в тело Соколиного глаза. Как только неистовый крик послышался, брызнула свежая кровь от того, что зверь повалил Соколиного глаза на землю, когда тот сопротивлялся. Секундой позже, всю его правую руку вместе с топором оторвало от тела. «Командир!» — гневно закричала шокированная группа наемников. Каждый из них бросился вперед, направив свое оружие и клинки, мечи и копья в тело кровожадного тигра. Будучи единожды раненым, Защитная сила кожи тигра сильно упала, и больше не могла защищать от атак наемников. Кроме того, эти наемники были вовсе без недостатка мастерства. Линь Мую и Чуя глазели с широко распахнутыми глазами на немногочисленные боевые навыки. Правильно, боевые навыки были не тем, что мог бы легко изучить обычный человек. По меньшей мере, они должны были прорваться через один уровень человеческого королевства, чтобы заработать право на изучение таких навыков. Рррр. Кровожадный тигр яростно взревел, как только его все окружили. В мгновение ока из дюжины наемников, в этой резне выжило всего лишь несколько. Игра окончена, мужик, игра окончена. Хуавань сжал свой меч, но как будто вся его сила покинула его. Помотав головой, сомневаясь, он завопил. Этот 4000-летний духовный зверь слишком силен, огненных соколов больше нет, отступаем, отступаем немедленно. Четыре охранника, носящих фиолетовую брошь в виде цветка инь, одновременно кивнули и начали охранять своего молодого мастера, пока тот садился на лошадь. Следуя позади, они отбросили лишние мысли о тяжело раненном командире наемников. Прилив боли охватил руку Линь Муюя, так что он быстро помог Чуя подняться на ноги и сказал: «Старшая сестренка Чуя, нужно быстро уходить, иначе кровожадный тигр точно не даст нам уйти живыми». Двое безвольно стоявших собрались уходить, как соколиный глаз заорал: «Сукины дети, столько моих людей сегодня погибло, а вы двое собираетесь сбежать? Убейте этих двоих, потому что они должны составить нам компанию на том свете». Наемник с раненной рукой ринулся вперед со своим мечом, но едва он сделал два шага, как хвост кровожадного тигра разрубил его пополам. Рррр. Тигр громко взревел и бросился на оставшихся наемников. Тем не менее, его скорость понизилась, с такими движениями невозможно было бы догнать даже боевую лошадь. Наконец-то паралитический яд начал действовать. Лицо Чуя ужасно побледнело, и она почти скуля сказала: «Ах, Юй, мы должны уходить». «Нет». Линь Муюй указал назад и спокойно сказал: «Старшая сестренка Чуя, беги в этом направлении, а я догоню тебя, когда смогу, быстро». Чуя не стала задавать вопросов и стала уходить, но похоже, она поранила ногу, поэтому она не могла идти слишком быстро. Шиин. Подойдя к трупу наемника, Линь Муюй вытащил меч со спины мертвеца. Это был хороший меч с канавкой, что облегчало вес. Такой искусный меч не часто можно увидеть. Держа меч в руке, он медленно шел к соколиному глазу. Потеряв руку, а также получив сильнейший сокрушительный удар в грудь, не каждый боевой мастер мог выдержать столь большой урон. Истратив почти большую часть своей силы, соколиный глаз мог только смотреть в одинокий взгляд Линь Муюя, отчего в гневе зарычал: «Ублюдок, что ты удумал сделать? Забочусь о свободном возвращении услуги». Холодно ответил Линь Муюй. Он знал, что если он не убьет его сейчас, то если соколиный глаз выживет и вернется в город Серебряной Ели, не только он, но и все в мастерской алхимиков Байлин будут в опасности. Соколиный глаз никогда не простит его, особенно после такого жестокого поражения, как сейчас. Он определенно не хочет, чтобы кто-либо говорил об этом. «Как ты смеешь? Я же», даже не позволив ему закончить свои слова, как меч Линь Муюя прошелся по горлу соколиного глаза. Свежая кровь брызнула из рассеченной артерии, и этот когда-то свободно странствующий командир наемников встретил свой конец с широкими от возмущения глазами. Подняв взгляд, кровожадный тигр уже убил нескольких оставшихся наемников. Несмотря на явное действие паралитического яда, кажется, оно действует только на его скорость передвижения. Прямо сейчас зверь не просто охотился ради пропитания, он жаждет убить всех и каждого в округе. Подняв рядом лежащий лук и колчан со стрелами, Линь Муюй повесил их за спину, как и меч, развернулся и попытался бежать, но было уже слишком поздно. Кровожадный тигр взревел и бросился к нему. Он хотел убить Линь Муюя. «Дерьмо, я покойник». Линь Муюй выругался за один вздох и с тревогой посмотрел в сторону Чуя. За ним кровожадный тигр ломал камни и сносил деревья, преследуя его. Он почти восстановил свою скорость. Недалеко впереди медленно прихрамывала Чуя, и как только она обернулась посмотреть, то тут же мертвецки побледнела. «Юй, че, что нам делать? Беги». Как Линь Муюй мог долго обдумывать это, когда под рукой вопрос жизни или смерти? Подхватив Чуя за талию, он побежал так, словно полетел. В его ногах была сосредоточена дзен-энергия, которая восстановила его силу. Это потому, что разум стал гораздо устойчивее. Используя всю свою силу, он продолжал бежать по крутому склону вниз. В лесу был слышен нескончаемый рев кровожадного тигра, который бешено гнался, в то время как Линь Муюй бежал так быстро, потому что от этого зависела его жизнь. Этот безумный бег длился около часа, но до сих пор Линь Муюй не чувствовал ни намека на усталость, даже несмотря на тяжесть другого человека на его руках. С другой стороны, это казалось странным, будто странная сила вошла в его ноги, так что каждый из его шагов стал похож на метеориты, падающие на землю. Неожиданно, разрушительный звон зазвучал в голове, как изображения начали всплывать в его сознании. Это были изображения бегущего человека. Это означало первую новую способность, что Линь Муюй открыл в этом мире. Шаг звездопада. Шаг звездопада, навык СС-ранга, являлся способностью бога войны. Лучший навык для погони или побега. Если подумать, то это, возможно, единственный в своем роде навык в этом мире сейчас. Ах, с шокированным выражением Чуя посмотрела на Линь Муюя и так ничего и не смогла сказать. Она никогда не видела людей, которые бежали так же, как он. Пока он бежал, кровожадный тигр больше не мог продолжать погоню, так что Линь Муюй остановился, чтобы подождать его. Вскоре, издав единственный трагический возглас, кровожадный тигр повалился на живот и тихо лежал на земле. Он мертв. Линь Муюй повернулся и осторожно наблюдал за тушей тигра. Глядя на то, как огромный тигр лежит животом на земле без малейшего намека на движение, он увидел, как слабые потоки огненной энергии медленно выходят из тела тигра и собираются в воздухе. Он мертв, заверила Чуя, дух зверей выходит из них, когда они умирают. Ах Юй, ты забегал 4000-летнего кровожадного тигра до смерти. Редактор. ППЦ, бедная киса, мышку не смогла догнать, равно да пока Линь Муюй мог только задыхаться от удушья, как тяжелое ощущение охватило его ноги. Последствия от использования шага звездопада наступили. Несмотря на то, что боль была невыносимой, он был вне себя от радости в глубине души. Он едва спасся от осознания смерти, когда уже потерял всякую надежду, полагая, что они оба, он и Чуя, должны были умереть прямо там и тогда. Это был бы такой позор. Прекрасная сеньора, как Чуя, если бы между ними ничего не было перед их смертью, это действительно было бы большим позором. Глава 9. Логово зверя. Глава 9. Логово зверя и появление быстрого волка. Глядя на свой лук, висящий на спине, Линь Муюй думал, что это было позором для него, что у него не было шанса воспользоваться им. Однако, думал он об этом недолго. По крайней мере, имея несколько видов оружия, он не казался беззащитным в таком опасном месте, как лес семи звезд. Чуя взволнованно потянула за руку Линь Муюя и сказала: «Ах Юй, дух дикого зверя является ценной энергией для мастеров боевых искусств. Быстрее иди и поглоти энергию кровожадного тигра. Это не та вещь, которую можно легко найти. Если ты не поглотишь эту энергию, то она рассеется через час». Линь Муюй ошеломленно спросил: «Как мне поглотить это? Ты еще не разбудил свой боевой дух?» Чуя была шокирована его словами. «Я? Нет». Линь Муюй продолжил задавать вопросы. «Боевой дух? Что за боевой дух?» Чуя не могла понять, как человек, который замучил до смерти такого монстра, как кровожадный тигр, не мог знать про боевого духа. Изначально она думала, что Линь Муюй был на второй стадии человеческой сферы, боевым воином, но теперь он выглядел как обычный парень с немного сильным телосложением. «Тогда, ах Юй, ты останешься здесь, чтобы защитить меня, пока я поглощу ее». «Хорошо». Линь Муюй стал охранять ее, встав рядом с мечом в руке, в то время как Чуя села на землю. Она закрыла глаза, после чего энергия пришла в движение. Медленно энергия кровожадного тигра начала течь в ее тело, и мало-помалу она постепенно вошла в Чуя. Однако, казалось, что она смогла взять только кроху той энергии, после чего дальнейшее поглощение для нее было невероятно трудным. Вскоре, после долгих попыток поглотить энергию, ее одежда полностью пропиталась потом. «Старшая сестренка Чуя, ты в порядке?» Линь Муюй был новичком, который не понимал того, что происходило. Чуя продолжила поглощать энергию, стиснув свои зубы. После того, как прошло больше 2 часов, она громко выдохнула воздух из своих легких. Почти мгновенно ее дух стал расширяться, после чего Линь Муюй спросил: «Старшая сестренка Чуя, возможно, что ты стала сильнее?» Чуя с улыбкой ответил: «Да, я смогла преодолеть 2-ю стадию человеческой сферы и перейти в 3-ю стадию». Видя запутанный взгляд Линь Муюя, Чуя не могла удержаться от смеха. На континенте мастера боевых искусств используют цифры для измерения своих сил. «Час назад мой уровень силы был 19 уровня. Честно говоря, я не смогла добиться успехов в развитии на протяжении 2 лет ТК, не могла найти источник энергии. Но сейчас, я смогла перейти этот порог с помощью энергии кровожадного тигра. Теперь, когда мы говорим об этом, я была на первой стадии человеческой сферы на 9 уровне, и смогла перейти на следующую стадию с помощью 50-летнего кабана, которого убил мой дедушка. Это просто позор, что... Она посмотрела на энергию кровожадного тигра, которая быстро исчезала в воздухе. Это позор, что я слишком слаба и не смогла поглотить даже 1% энергии этого 4000 него кровожадного тигра. Это такая трата энергии. Во всяком случае, ах Юй, пойди и вскрой голову этого кровожадного тигра. Там должен быть духовный камень. Ох, Линь Муюй подошел к голове тигра и полоснул по ране, которую ранее нанес соколиный глаз. Наконец, после нескольких точных ударов, рана на его голове начала расширяться, открывая содержимое мозга с запахом крови, появившимся в воздухе. В то же время, блестящий огненно-оранжевый камень находился с внутренней стороны черепа. Чуя радостно ликовала, как и следовало ожидать, внутри него был духовный камень. «Скорее, возьми его!» С треском, камень духа упал в руки Линь Мую, и слабый жар можно было ощутить от этого камня. Чуя сказала с легкой улыбкой на лице: «Минус 4000-летний духовный камень. Это довольно хорошая награда. Ах Юй, ты должен держать его в безопасности, и ни при каких обстоятельствах ты не должен позволить кому-либо узнать о нем, кроме меня». «Да». Линь Муюй положил этот камень в тайный карман своей одежды и отрезал кусок кожи тигра. Он намеревался сделать походный мешочек для того, чтоб наполнять его продовольствием, пока не покинул земли леса семи звезд. Может быть, если бы они смогли найти источник огня, то они смогли бы пожарить мясо тигра и съесть его. «Ах Юй, пойдем». Чуя потянула за руку Линь Муюй и хихикала: «На что ты все еще смотришь? Нам нельзя оставаться здесь слишком долго. Это место просто кишит тысячелетними зверями. Если мы столкнемся хотя бы с одним из них, то просто умрем». «Подожди, мы не можем просто взять и уйти». Линь Муюй нахмурился: «Сестра Чуя, я думаю, я хочу пойти искать пещеру кровожадного тигра. Ты можешь вернуться в деревню первой». «Пещера?» Чуя спросила: «Что может быть хорошего в логове тигра?» Линь Муюй с улыбкой ответил: «Насколько я знаю, одно из любимых хобби кровожадности тигров является сбор редких сокровищ. Чем мощнее тигр, тем лучше клад. Этот кровожадности тигр уже был опытным монстром с 4000 ей историей. Я не могу упустить такой шанс». Чуя вновь засмеялась: «Ты маленький вредина, даже не испытываешь и доли страха смерти. Ладно, а откуда ты узнаешь, где находится его логово? Кровожадный тигр не любит покидать свою пещеру слишком далеко, тем более если они при смерти, то они будут стараться вернуться в свою пещеру». Этот кровожадный тигр начал поворачивать в другую сторону, когда понял, что его конец близок. Поэтому с логическим выводом, можно уверенно сказать, что его пещера находится в направлении его головы. «В самом деле, да». Линь Муюй кивнул без колебания. В игре это было одно из правил поведения таких существ. Таким образом, Линь Муюй решил, что игра, в которую он играл, была похожа на этот мир, поэтому, скорее всего, поведение таких существ было одинаковым. Чуя тихо кивнула: «Хорошо, так как Ах Юй помог мне продвинуться до 20 уровня боевого духа, то я, как твоя старшая, помогу тебе в поисках этой пещеры. Минус 20 уровень боевого духа настолько сильный. Старшая сестра Чуя, почему ты так счастлива?» «Конечно, даже при том, что есть бесчисленное множество мастеров боевых искусств выше 20 уровня в городе Белой Пихты, там есть закон в храме войны, который предоставляет воинам 20-29 уровня боевого духа ежемесячное пособие в размере 1 золотого инис филиала местного храма войны. Это немного, но все же лучше, чем ничего. Дедушка безусловно будет рад тому, что я теперь смогу получать 1 золотую монету инь». Смотря на то, как Чуя радуется как маленький ребенок, Линь Муюй не мог помочь, но улыбка появилась на его лице, когда он направился к логову тигра с мечом в руке. После использования шагов звездопада в течение часа, его ноги были сильно изношены, поэтому он начал идти смешным шагом. Увидев это, Чуя засмеялась. Тем не менее, Линь Муюй ничего не стал говорить ей, а продолжил идти в такой манере. Чувствуя себя виноватой из-за своего смеха, Чуя подошла и взяла руку Линь Муюй и тихо сказал: «Духовые звери обычно выходят в ночное время, так что мы должны найти логово тигра до захода солнца и остаться там на ночь. Нам нужно будет остаться там до восхода солнца, и чтобы успеть прийти в город Белой Пихты, нам нужно будет бежать до захода солнца. После прибытия туда, нам нужно будет срочно отправиться еще раз, только уже домой. Да, Чуя была умной девушкой. Зная, что это была территория кровожадного тигра, она не стала думать об укрытии в другом месте, кроме этой пещеры. Так как большинство духовых зверей были меньше уровня кровожадного тигра, они не смели бросать ему вызов, потому провести ночь в логове кровожадного тигра было исключительно безопасным вариантом. Этим двоим конкретно повезло, потому что спустя 2 часа они смогли обнаружить эту пещеру. Используя палку и смолу, они сделали факел и с ним вошли в пещеру. Сильный запах крови висел в воздухе. Даже повсюду можно было увидеть кучи костей. Были как звериные скелеты, так и человеческие. Некоторые трупы были одеты в броню. Такое ощущение, что тигр выел их плоть внутри доспехов. Фу. Выражение ужаса появилось на лице Чуя. Линь Муюй крепко сжал ее руку и кивнул, чтобы она не боялась. После того, как они вошли глубоко внутрь пещеры, окружающая атмосфера стала намного суше и теплее. Кровать кровожадного тигра была сделана из сухой травы, но все сокровища оказались простыми бесполезными камнями и несколькими золотыми и серебряными монетами, лежащими между ними. Скорее всего, они были оставлены охотниками. Помимо этих мелочей, был единственный кристально чистый кинжал. С первого взгляда можно было бы сказать, что он не был сделан из обычного материала. Лин Муюй взял кинжал и взмахнул им несколько раз, затем улыбнулся. «Неплохо. Старшая сестренка Чуя, он теперь твой». Чуя была приятно удивлена. «Ты действительно собираешься отдать его мне?» «Да, я не слишком люблю слишком короткое оружие». «Хорошо». Держа кинжал в руке, Чуя была так счастлива, что не могла выразить это словами. Этот кинжал был изысканным оружием. Когда она держала его в руках, то могла почувствовать дух зверя внутри клинка. Очевидно, что это было непростое оружие, так как духовой зверь был запечатан внутри лезвия. Хотя, Чуя не была знакома с классификацией оружия в империи, но она знала, что дух, запечатанный внутри оружия, безусловно не был предметом среднего качества. По крайней мере, ни один из предметов Соколиного Глаза или Хуэвана не может сравниться с этим кинжалом. Рассматривая статус Хуэвана, то, что даже молодой владелец города Белой Пихты не мог владеть этим видом оружия, было явным признаком стоимости этого кинжала.